Давай позовем друзей, пусть в небе зажгутся звезды, и в душах воскреснет вновь надежда, мечта, любовь. И правдой одной с тобой поделимся в мире грозном, что счастье приносит в дом с небес всемогущий Бог. Верная любовь бывает, когда Бог ее подарит, для тех лишь, кто сохраняет невинность и чистоту. Верная любовь сияет, как солнце, и в ней все тает, два сердца соединяет земную одну мечту. Нельзя отыскать во тьме рубины и бриллианты, так в грешных страстях не жди счастливой найти любви. Пусть лживо о ней поют шуты и комедианты, но счастье один лишь Бог для чистых душой хранит. Верная любовь бывает, когда Бог ее подарит, для тех лишь, кто сохраняет невинность и чистоту. Верная любовь сияет, как солнце, и в ней все тает, два сердца соединяет земную одну мечту. Не поцелуй и не объятья, слезы и клятвы не сохраняют чувства, они в шкатулке хранятся, где целомудренность обитает, где одному лишь ты посвящаешь сердце навеки в брачном венчании, а вездесущий Бог обещает о ваших тайнах хранить молчание. Верная любовь бывает, когда Бог ее подарит, для тех лишь, кто сохраняет